Джерард, почему ты здесь? Мама, ложись. Тебе приснился дурной сон. Ты не должен здесь быть. Она увидит тебя. Ее лицо вновь исказило гримаса. Мама, проснись! К ней вернулось сознание. Она откинулась на подушке. Джерард, ты спала, мама. Она лежала молча, тяжело дыша. Мама, что ты хотела сказать мне во сне? Что значит, она увидит тебя? Она как-то странно посмотрела на меня. Откуда ты узнал? Ты разговаривала во сне? Мне снилось, что ты задаешь вопросы, как раньше, когда ты был маленьким. А что еще я говорила? Ты сказала? Ты сказала, что та женщина на фотографии была не Виола. Тогда кто она? Она не ответила. Лицо ее постепенно искажалось ужасом, но уже каким-то другим. Какой бывает, когда до сознания постепенно доходит, что произошло нечто страшное и непоправимое. Скажем, забыли выключить газ, а ребенок остался дома один. Джерард, я очень устала. Я хочу, чтобы ты отвел меня в мою комнату. Она говорила, едва разжимая губы, словно скованная страхом. Что, очень больно? Да. Но, казалось, ее мучила вовсе не физическая боль. Мы медленно двинулись по коридору. «Джерард», — произнесла она, когда я уложил ее в постель, — «принеси мне кухонную лесенку». Я непонимающе уставился на нее. Подножку с кухни. На случай, если мне понадобится встать. «Мама, у тебя ведь есть звонок. Зачем тебе вставать? Просто принеси». «Ну, если ты настаиваешь, но обещай мне...» «Джерард!» Озадаченный я все-таки сходил на кухню и принес ей то, что она просила. Трехступенчатую алюминиевую лестницу с вертикальной ручкой-опорой. «Спасибо, милый. Поставь возле тумбочки». Ее кровать стояла все там же, возле камина, по обе стороны которого тянулись встроенные шкафы. Тумбочка находилась по правую сторону кровати, ближе к двери. «Мама, если тебе что-нибудь понадобится...» «Нет, милый. Что бы мне хотелось, так это твоего вкусного овощного супа, если, конечно, ты не очень устал. А я пока посплю. Закрой за собой дверь». Она действительно выглядела измученной. Я нехотя вышел из комнаты, и несколько минут, которые показались мне чересчур долгими, торчал возле ее двери. Из спальни не доносилось ни звука. Я взялся за ручку и заглянул. Мать тяжело дышала ртом. Я постоял, наблюдая за ней, но она так и не шевельнулась. Видимо, что-то насторожило меня, потому что я уже несся из кухни обратно в спальню, когда раздался страшный грохот. Мать лежала на ковре возле перевернутой лестницы. Самый верхний шкаф был полуоткрыт. В больнице мне сказали, что у нее вдавленный перелом черепа чуть выше левого глаза. Все, что могли сделать врачи, это поместить ее под капельницу и ждать, пока к ней вернется сознание. Я сидел возле нее, держал ее за руку, говорил с ней. День незаметно сменился ночью. Ожидание мое тянулось мучительно. Пару раз мне показалось, что ее сухие пергаментные пальцы еле заметно сжали мою руку. К утру я, видимо, задремал, а очнувшись, осознал, что ее рука становится все холоднее, и в палате различимо только мое дыхание. Через неделю после похорон я разбирал бумаги в кабинете. Мебель здесь не меняли с тех пор, как умер отец. Оливкового цвета книжный шкаф армейского образца с пятью полками, маленький письменный стол с тремя ящиками и деревянный стул занимали все пространство. Я все еще находился в отпуске. Звонили друзья из библиотеки, спрашивали, когда можно меня навестить, и я уже представлял, как буду готовить им чай и кофе, слушать их соболезнования, соглашаться с тем, что все это очень тяжело, ведь я был так близок к матери, и стыдиться того, что мысли мои заняты ожиданием встречи с Алисой. Все вещи из гардероба матери уже были отправлены в благотворительный магазин. Книги упакованы и сданы в хранилище. Мне оставалось дождаться утверждения завещания судом, чтобы выставить дом на продажу. Я перерыл все комнаты в доме, начиная со спальни матери и заканчивая террасой, но так и не нашел ничего, что могло бы рассказать о 34 годах ее жизни в Англии. И все-таки ей суждено было вернуться на родину. Я решил рассеять ее останки, прах, как настойчиво повторял служитель крематория, в Стейплфилде. И уговаривал Алису составить мне компанию, на что она тактично заметила, что в таком деле посторонние не нужны. Вернувшись из больницы, я прямиком направился в комнату матери. Мне не терпелось выяснить, что же она пыталась достичь и что в конечном счете явилось причиной ее смерти. Но верхнюю полку шкафа устилали лишь пыль веков да засохшие личинки моли. Я заглянул в соседний шкафчик, но и там было пусто. Ничего не нашел я и на полу, ни под кроватью, ни в гардеробе. Нижний ящик туалетного столика, в котором когда-то я обнаружил фотографию, а позже и Серафину, оказался не запертым, но тоже пустым. Если ей что и удалось достать с верхней полки шкафа, то она, должно быть, просто проглотила это. Я намеренно откладывал до последнего осмотра кабинета. Во мне теплилась надежда, что хотя бы там я найду что-нибудь интересное. Здесь действительно было полно бумаг. Отец скрупулезно подшивал свою получаемую корреспонденцию, хранил расписки и счета, и мать слепо следовала его примеру. И вот передо мной оказались счета за электричество за все 36 лет, подшитые в строгом хронологическом порядке. Еще одна папка хранила уведомления, датированные 4 января 1964 года, предупреждающие о том, что в случае неуплаты электричество будет отключено такого-то числа. Еще был ворох бумаг, касающихся водоснабжения, страховки, налогов, автосервиса, регистрации, водительских прав, медицинского обслуживания. Счета, инструкции, гарантии и полная история каждого купленного бытового прибора. Мои школьные табели и тому подобный хлам. Создавалось впечатление, что мать хранила все, кроме личных писем, если только предположить, что она их получала. Короче, я не обнаружил ничего, что каким-то образом было связано с ее жизнью за пределами Моссона. Я перешел к письменному столу. Пища, бумага в верхнем ящике, ручки, карандаши и линейки во втором, конверты в третьем. И в этом же ящике неиспользованные бланки радиотелеграмм, настолько древние, что их впору было сдавать в музей. Среди бланков мелькнул жесткий голубой конверт, незапечатанный и с виду тоже очень старый. Темный клей на нем потрескался и местами осыпался. В конверте лежала черно-белая фотография, с которой улыбались мать и я, еще грудной ребенок. От восторга я махал пухлой ручкой. Я не узнавал ни комнату, ни диван, на котором сидела мать. Она казалась удивительно молодой, гораздо моложе, чем на свадебной фотографии. И совсем другой. Начать с того, что у нее были длинные волосы, каких я не помнил. Причем не только длинные, но и вьющиеся. А платье? Мне трудно было угадать моду того времени, но оно было стильным, к тому же без рукавов, что было странно, поскольку мать никогда не обнажала руки, даже в жару. И было еще что-то весьма необычное в ее облике, помимо того, что она выглядела на удивление молодой и беспечной. В наших семейных альбомах хранилось немало моих детских фотографий, но почти на всех я был либо с отцом, либо один. Мать настолько не любила фотографироваться, что не делала исключения даже ради сына. На тех редких снимках, где мы были вместе, она непременно отворачивалась, так что лица ее не было видно. Из всех наших общих фотографий это была, пожалуй, самая радостная. Тогда почему она оказалась так далеко запрятанной? Я стал внимательно просматривать остальные конверты, но больше ничто не привлекло моего внимания. Взяв фотографию, я вышел из кабинета и направился в ее спальню, сам не зная зачем. Я опять полез в туалетный столик, вытаскивая один за другим ящики. Ничего, кроме пыли, до катушки белых ниток, которая завалилась в дальний угол. Кухонная лесенка стояла все на том же месте, возле шкафа справа. Могла ли она искать эту фотографию? Я вспомнил, какой ужас застыл на ее лице в тот последний день, на террасе. «Я должна была уберечь тебя», От кого? Или от чего? Ты не должен быть здесь. Она увидит тебя. Кто мог увидеть меня? Я поймал себя на том, что украдкой поглядываю на дверь. Не Виола же в самом деле? Я никак не мог вспомнить последние слова матери. «Отведи меня в мою комнату, Джерард. Принеси мне лестницу. Иди и свари суп». Я взобрался на ступеньки, чтобы еще раз обшарить верхний ящик шкафа. Слой пыли был испещрен едва заметными царапинами, но в целом пыль выглядела нетронутой. Дно ящика представляло собой двойной лист фанеры. Я потянул на себя правый угол, и ящик слегка приподнялся. Мне достаточно было заглянуть в образовавшуюся щель, чтобы различить большой запечатанный конверт. Внутри оказалась толстая пачка машинописных листов. «Призрак».